Глава 9. После моего рассказа друзья впали в легкий ступор, переваривая услышанное. Я же усиленно почесывала тыковку в поисках маломальски дельной мысли. Все было против нас. Роже похищен, и хвала небесам, что он сейчас хоть в относительной безопасности. Но я не знаю, сколько продержится моя защита, и не знаю, где конкретно он содержится. К тому же не знаю, что вообще произошло. Роже — один из сильнейших магов этого мира. Как же удалось темному магу взять его в плен? И главное, зачем он это сделал? Чего он хотел от него добиться? И куда делись все остальные анахи? Одни вопросы и ни одного намека на ответ. Я со злостью ударила кулаком по небольшой статуе из красиво переливающегося синими красками камня. От несчастной во все стороны полетели сколы, а я с удивлением уставилась на свой кулачок. След стороннего магического вмешательства мы нашли, а толку? Только мага идентифицировали, а многочисленных что, зачем и т.д. только прибавилось. И у меня родилось пока только одно решение. «Ребята, я сейчас собираюсь сделать большую глупость, но прошу вас не мешать», — решительно пробормотала я. Сваки очнулись от тяжелых размышлений и вопросительно уставились на меня. Я возвращаюсь в логово темного мага. На лице Ривиэля был написан откровенный ужас, но маг ответил понимающей улыбкой. Кажется, он тоже сделал вывод, что другого пути нет. Нам просто необходимо получить хоть какие-то ответы. «У тебя получится», — просто сказал он, и тут же в Лера полетел возмущенный взгляд белобрысого цвака. «У меня должно получиться», — я решительно осмотрелась и добавила. «Да, именно здесь. Мне будет легче, пойду по следу, словно гончая, куда-нибудь да попаду. Только вот один нюанс». Я сосредоточилась и магически перенесла в зал огромную неуклюжую кровать из своей комнаты. И, отвечая на удивленные взгляды цваков, кивнула в сторону холодного и грязного пола. «Ну, вы же не думали, что я позволю своему бесчувственному телу валяться где ни попадя, да еще и в такой сомнительной компании, пока моя душа или что-то еще там шляется неизвестно где?» «Я очень надеюсь, что нам станет известен ее маршрут», — спокойно улыбнулся Лер. «Вот уж кто был уверен во мне за нас двоих. Или нет? Глядя на вытянувшееся лицо Ривиэля, пожалуй, за троих». Но прекрасный принц молчал, правда, очень старательно и красноречиво пыхтел при этом. «Что с тобой, Ривиэль? Я думала, твой рот физически не способен оставаться закрытым хоть 5 минут подряд». Я подружески хлопнула цвака по плечу. «Ты даже для проформы не повозмущался?» «Форму теряешь, приятель». «Насколько я понимаю, тебя отговаривать бесполезно», — каким-то блеклым голосом ответил цвак. Я только неопределенно пожала плечами и полезла устраиваться на кровати, как раздался страшный грохот. Я, наученная невеселым опытом, молниеносно нырнула под кровать. Цваки тоже поспешили укрыться за спинкой. Вслед за гулким шумом снаружи огромное окно зала, собственно, просто одна из стен, выполненная из стекла, разлетелось на мелкие кусочки, застывшие на стенах и полу расплавленными кляксами. Я словно сквозь сон проследила за полетом осколка, пролетевшего в сантиметре от меня. И, поблагодарив себя любимую за столь дельную мысль, как своевременный перенос в зал такого надежного укрытия, с любопытством, но очень осторожно выглянула из-под кровати и уставилась на разбитое окно. А там было на что посмотреть. В пролом, в клубах черного дыма, украшенного проблесками пламени, медленно влетал неопределенный летающий объект, гордо называемый в народе НЛО. Ярко-серебристый и продолговатый, Он завис над полом в полной тишине, иногда нарушаемой шипением расплавленного стекла. «Ну вот», — удовлетворенно кивнула я. «Все оказалось гораздо проще, чем я себе представляла. Меня банально похитили инопланетяне, накачали какой-то галлюциногенной гадостью и теперь вовсю потешаются, наблюдая за моими дикими эротическими фантазиями. Но теперь, видимо, время истекло, пора возвращаться в реальный мир. Так что сейчас меня переместят в какой-нибудь прозрачный бокс, и зеленые человечки будут препарировать мой мозг дальше». Тем временем серебристый объект мягко опустился на каменный пол и встряхнул полупрозрачными крыльями с четкой сеткой перепонок. Потом от серой глыбы отделилась длинная шея, увенчанная изящной продолговатой головой, на которой немного выше глаз, ярко-красным веером, раскинулись шипообразные наросты, создавая иллюзию нимба вокруг головы. Ярко-красные же шипы я увидела и вдоль позвоночника громадного ящера, начиная от нароста и заканчивая кончиком мощного хвоста длиной 5 метров. Алый раздвоенный язык заметался в раскрытой длинной пасти. «Красавец!» — невольно вырвалось у меня. Не то чтобы я не испугалась, очень даже наоборот. Но я же в первый раз вижу дракона. Живая легенда, так сказать. Дракон остановился, странно кося на нас алым глазом. Потом вытянул шею в нашу сторону и прошипел. «Если уж на то пошло, то красавица!» После этих слов дракон немыслимо изогнулся, вспыхнуло пламя, и сквозь клубы черного дыма вышла невероятно тоненькая девушка с черными глазами и черными синим отливом волосами. Взмахнув длинными густыми ресницами, она улыбнулась. «И спасибо за комплимент!» «Дракон-оборотень!» — пораженно выдохнул Лер. «Это же легенда! Такая древняя, что уже давно кажется просто сказкой!» «Ну, как тебе не стыдно, друг?» — иронично покачал головой Ривиэль, отпихивая Цвака. «Разве можно упоминать женщине про возраст? Скажите, какова цель вашего визита, прекрасная леди?» Девушка жеманно улыбнулась Цваку и, метнув в него кокетливый взгляд, соизволила ответить. «Я должна предупредить верховного мага о возможном нападении на обитателей Левютвао». Лер печально качнул головой и произнес. «Ты немного опоздала, легенда. Монахи бесследно исчезли. Верховный маг жив только благодаря мастеру стихий, но все еще в плену». Девушка растерянно огляделась, потом, нахмурившись, капризно топнула ножкой. «Вот гад! Опять меня обставил! Ну ничего, разговор еще не закончен». Тут она заметила, как вытянулось в недоумение лицо стоящего рядом с ней Ривиэля и мгновенно ослепительно улыбнулась Цваку. Прекрасный принц заметно покраснел и пробормотал. «А чего? Побрить лохмы и сойдет». Кажется, белобрысому панку было до лампочки, что там твердит прекрасная незнакомка. А вот она сама очень даже заинтересовала моего бывшего жениха, что обрадовало бы меня в другой момент. Но тут я поняла, почему голос оборотня кажется знакомым. Это ее разговор мне довелось подслушать в зачуханной гостинице Валрада. «Хранитель», — потрясенно прошептала я. «Для начала меня зовут Схенлиш», — обворожительно улыбнулась мне девушка. «Ну, милая, уж на меня свою харизму можешь не тратить. Ты можешь называть меня Хен. Знаю, как тебе, бедняжке, трудно ломать язык, пытаясь правильно произнести наши имена». Я скорчилась. Вот язва. Это ж надо так принизить собеседника под глазурью трогательной заботы. Ты права. Я хранитель. Безмятежно продолжила Хен, бросая томные взгляды из-под темных ресниц на цваков. Точнее, одна из хранителей. И издавна охраняю границу нашего мира от непрошенных гостей. Особливо от тех, кто пришел с негативными намерениями. Если быть более точной, наша цель — соблюдать равновесие этого мира по отношению ко всей Вселенной. Около 7 месяцев назад границу пересек очень сильный злой маг. В нашем мире не было мага, который мог бы противостоять ему. Не в силе, а в тонкости его ворожбы. Она чужеродна для этого мира и несет всему живому смерть посредством высасывания жизни. Мы не смогли засечь его самого, но чувствовали все, что он творит. Я растерянно оглянулась на цваков и пораженно заметила, что те, понимающе кивают каждому слову красавицы. Она их что, загипнотизировала? Несет же полную чушь, и они ей верят. Лер, вон какой встревоженный. До последнего момента мы не знали, какую интригу он плетет. Тяжело вздохнула хранитель. Для нас была загадкой история, произошедшая 500 назад. Зачем ему надо сталкивать 2 древних народа между собой? Она пожала плечами и обиженно надула пухлые губки. Это же могло привести мир к гибели. Проблему надо было решать как можно скорее, и хранители призвали из пограничного мира некое существо. При этих словах Хен отвесила в мою сторону легкий полупоклон. Так это они меня сюда притащили, да еще и обозвали. И одарили его возможностью управлять сразу всеми стихиями, поскольку на данный период в этом мире медиумов такого плана не имелось. Глаза мужчины обратились ко мне. Лер смотрел явно разочарованно. Ривель же просто глянул на меня и снова с обожанием уставился на Хен. То есть эта стервочка хочет сказать, что сила не моя, а заимствованная? Я стояла, чувствуя себя так, словно на меня в жару неожиданно вылили ведро ледяной воды. «Только сейчас мы разгадали его замысел», — печально продолжала Хен. «Все дело в том, что у всех анахов врожденные способности к магии смерти. Существует вероятность, что если собрать вместе всю расу и провести в замкнутом пространстве определенный ритуал, то через одного анаха, желательно сильного мага, можно получить всю силу клана или добиться одновременно их смерти и сразу впитать посмертный выброс силы. Это сделает его магом вне времени и пространства. Меня послали предупредить анахов, но я опоздала, причем, видимо, намного. Она задумчиво присела и провела тонким пальчиком по грязному полу. «Ага», — со злостью прошептала я. Протрепалась с самым злым и ужасным магом в захолустной гостинице. Он наверняка уже провел ритуал и вытягивает жизненные силы из несчастных. Заломила руки безутешная хранитель и горестно замолчала, поникнув. «Ривель!» Я отчаянно затрясла рукав цвака. Тот глупо улыбался, глядя на страдающую Хен. «Она лжет! То есть я не могу поручиться, что лжет, конечно, но всей правды не говорит!» «Полно, Мэл!» Цвак оторвал влюбленный взгляд от Хен, которая уже настороженно поглядывала на меня. «Ты же всегда говорила, что мы не пара, что тебе не пойдет ни ирокез, ни лысина, что бы это ни значило. Да и зеленые глаза тебе напоминают каких-то там мартовских котов. Не надо ревновать, милая!» «Кретин!» буркнула я, отталкивая Ривиэля и бросаясь к Леру. «Ты-то понимаешь, что происходит?» «Конечно, понимаю», — серьезно кивнул Лер. «Медлить нельзя. И раз тебе дана сила, чтобы спасти наш мир, ты должна воспользоваться ею. Мел, я думаю, тебе нужно рассказать Хранителю все, что ты видела». «Ну, что мне оставалось делать?» Я тяжело вздохнула и затянула волынку по новой, стараясь не упустить ни малейшей мелочи. Хэн слушала очень внимательно. В конце рассказа она просветлела и сообщила нам. «Мел уже почти решила проблему. Во всяком случае, она отгородила верховного мага от посягательств испытателя, но остальные анахи могут умереть от истощения. Все дело в том, что анахи с помощью магии были заключены в этот самый обломок скалы, что видела мастер стихий. Со своей стороны они наверняка ощущают себя просто в тесном каменном мешке. Связь между ними и испытателем выбран обеспечивать верховный маг, что совершенно логично вписывается в нашу догадку». Сваки с умным видом покачали головой, соглашаясь с Хранителем. Я тоже покачал головой. Надо же, так ловко притянуть все факты за уши, чтобы вывернуть все наизнанку. Если это краль хоть чем-то повредит Роже... Нет, пусть только попытается. Я выцарапаю ее прекрасные глазки. Проблемы темного мага начались с того, что Роже оказался все-таки уникальным магом с сильным духом. Словно прочтя мои мысли, продолжила Хэн. Он очень долго сопротивлялся. Готов был скорее отдать свою жизнь, чем позволить испытателю провести свой мерзкий опыт. О своей магии Мел как бы запечатала вход. Заклятие наверняка продержится еще пару диос, судя по его силе. Но мы не можем ждать. Действовать надо прямо сейчас. Я настроюсь на энергию Мел и отыщу эту пещеру. Вы полетите на мне. Наша задача — освободить анаха и уничтожить мага. Примечание. Диос. Сутки. День и ночь в мире. 1000 унов. Конец примечания. С одной только поправкой. Решительно вмешалась я, поскольку не доверяла Хранителю. Вы втроем полетите, а я отправлюсь с черного хода. Хранитель растерянно кивнула. Тут же в голове я почувствовала легкий гул и усмехнулась. Даже цваки давились противоречивым хаосом, творящимся в моей черепушке. «Куда уж тебе, милочка?» Вздрогнув, Хэн торопливо отошла к окну и, покошачьи выгнув спину, начала увеличиваться в размерах. Серебристое сияние, разрастаясь, охватило все тело девушки. Через пару мгновений перед нами стоял летающий объект по образу и подобию сказочных драконов. Оглянувшись, Хранитель припала к полу, позволив цвакам взбежать по хребту и сесть себе на шею. Потом слегка повернула ко мне свою монументальную голову и, подмигнув, оскалила пасть в подобие улыбки. Я содрогнулась от этого неземного зрелища. Проводив глазами улетающих друзей, повернула в сторону кровати и начала вторично устраиваться. Расслабившись и закрыв глаза, я сосредоточилась на внутренних ощущениях. Попыталась вспомнить пещеру, своды, темные провалы ответвлений до самой последней мелочи. И внезапно, словно кто-то переключил канал телевизора, пещера предстала передо мной в натуральном виде. Все осталось в том же состоянии, как и в мой первый визит. Я торопливо огляделась. Темного мага нигде не было видно. Хранителя с цваками пока тоже. Я подбежала к камню и облегченно вздохнула. Роже был все еще жив. Он спал, окруженный коконом света. «Роже!» — тихонько позвала я. Маг тут же проснулся и, подняв голову, нежно улыбнулся. «Мел!» «Роже, я не знаю, сколько у нас времени, поэтому буду кратко. Я знаю, что твой народ заточен в этом камне, а ты — замок. Я сейчас попробую подобрать к тебе отмычку, так что будь готов ко всему». «Но существует опасность, что странный маг почувствует твое присутствие», — предупредил Анах. «Обязательно почувствует. На то и расчет. Не волнуйся. На этот случай у меня имеется отвлекающий дракон, и, судя по моим ощущениям, он как раз приближается», — весело сообщила я магу. «Раз хранитель так нагло пользуется мной, отчаянно привирая всем вокруг, значит, я тоже имею право воспользоваться милашкой». Роже растерянно моргнул и хотел было спросить о чем-то, но я прижала палец к тонким синим губам. «Скоро роковая дракониха прилетит, и пусть сама разбирается со своим старым поклонником. А мы тем временем посмотрим, сколько сил закачали в меня эти хранители». Потом немного отошла и воззвала к силе стихии, покоящейся внутри меня. Скрученная вокруг ауры гипотетическая змея отозвалась практически мгновенно. Мне даже показалось, что она очень обрадовалась новому делу. Сразу же мои глаза настроились на энергетическое видение. Яркий кокон вокруг Роже поблек на фоне скалы, к которой он был прикован. Гора, как оказалось, состояла из крошечных светящихся точек в миллионном количестве. Я воззвала к силе любви и жизни и легким движением направила ее по спирали вокруг горы. Я скользнула словно по льду на эту спираль, разворачивая в пространстве движение маятника. Вокруг зазвучала музыка жизни. Я выпустила на волю силу огня, и она саламандрой пробежала по спирали, поднимая меня все выше. Сила воздуха развеяла ментальное тело в пространстве. Я сама стала этим воздухом. В структуру ментального поля мягко вплелась сила воды, образовав новые завихрения невероятной силы. Воззвав к силе земли, я сумела проникнуть сквозь скалу, а сила смерти дала мудрость веков всех миров. Теперь я прекрасно знала, как вытащить отсюда всех пленников. Я закрутилась в середине валуна, распрямляя пространство изнутри, раскрывая каждую клеточку камня. Словно со стороны услышала резкие щелчки и падение тела. Эта скала отпустила Роже. Теперь будет немного посложнее. Я чувствовала, что истощена. Но тут вдруг перед внутренним взором возник образ серьезной Хэн. Хранитель передала мне мощный поток серебристой энергии. Силы загудели шмелями, переплетаясь друг с другом, беспрестанно смешиваясь, но оставаясь отдельными потоками. Я охватила всю внутреннюю сторону камня и вывернула ее наизнанку. Это потребовало максимальной концентрации. В стремлении удержать шаткое равновесие я немедленно, пока оставался хоть минимальный резерв, освободила анахов из пещеры на поверхность и плавно полетела навстречу тьме, не в силах более совладать с бушующими стихиями. Теперь резерв магии, вложенный хранителем, полностью исчерпался. Я постепенно растворялась в силе, и тут почувствовала рядом чье-то присутствие, но не понимала, кто это, хотя ощущала чужой полный резерв, открытый для моего пользования. Одним глотком втянула в себя почти все, что было у существа. Усмирив стихии, я ощутила, что на меня надвигается темный маг. Как вовремя пришла помощь. Еще мгновение, от мастера стихии осталось бы только воспоминание. Да хладный трупик на огромной кровати в тронном зале анахов. Ментальное тело испытателя не совпадало с физическим, представив собой рваный каплеобразный силуэт. Я мгновенно распространилась вокруг него, создавая непробиваемую сферу. Тело задергалось, а я позволила силе смерти объединиться с силой огня, и субстанция ярко-черного света пробила мага насквозь, Астрально снизившись на уровень, позволяющий мне видеть своим обычным физическим зрением, оглядела поле боя. Да-с, картинка. На широком плато, прижавшись друг к другу, стояли изможденные анахи. Ривель беспокойно склонился над бесчувственной Хен и отмахивался от Лера, словно от мухи. Тот, невзирая на сопротивление товарища, перевязывал ему серьезную рану на плече. Хотя у самого вся одежда была в крови, будто в ней искупался. Опустившись на камень, я подбежала к окровавленному цваку и уже протянула руки, чтобы его исцелить, когда натолкнулась на его упреждающий взгляд. Он едва заметно покачал головой. Кровь чужая, сам Лер был здоровехонек. «Почему ты так выглядишь?» — удивилась я. Похоже, тот в очередной раз лишился дара речи и только развел руками. Хен застонала и слабо зашевелилась. Ривель вздохнул с облегчением и обернулся ко мне. «Ну и спектакль ты тут устроила, сестренка. Мы вполне честно сражались трое на одного. Этот хмырь успел меня вывести из строя и рванул к этой беззащитной девушке». Беззащитная девушка хищно улыбнулась, но ничего не сказала против, нежно посмотрев на цвака. «Не знаю, какое жуткое заклинание он применил, но Хэн упала как подкошенная», — продолжал Ривель, трепетно прижимая к груди изящное тело хранителя. Та благосклонно прильнула к мужчине, уткнувшись бледным личиком. «Отовсюду стали валиться тощие анахи, выглядевшие так, словно их только что выкопали из уютных могилок. Маг отвлекся от Хэн и попытался уничтожить несчастных. Тут Лер бросился на перерез, плетя новое заклинание. Как вдруг злодей остановился, как вкопанный. Волчком покрутился на месте и, удивленно вскрикнув, разлетелся на молекулы. Лера и всех, кто стоял внизу, окатило душем из свеженькой кровушки. И тут на месте чудовищного взрыва появляешься ты. Такой эффектный финал навеки запомнят все анахи. Я тебя уверяю, еще и сотню легенд сложат». Ривель даже восторженно подпрыгивал, рассказывая мне о битве. Хен, которой, видимо, надоела тряска, отвлекла цвака старинным женским способом. Целуя Хен, наглый цвак хитро скосил на меня глаза. Может, надеялся увидеть признаки ревности? Я пожала плечами. Что же, весьма сладкая парочка получилась. Стоят друг друга. Тут мне пришло в голову, что заниматься чужой личной жизнью как минимум нелепо, когда своя есть. «А кто-нибудь видел Роже?» — встревоженно спросила я. Ривель удивленно моргнул и поднял голову. Хэн обиженно укусила цвака за ухо. «А я давно уже здесь», — раздался за спиной хриплый голос. «Вот стою, жду, когда и до меня очередь дойдет». Я с воплем радости бросилась анаху на шею и со всего размаху проскочила мимо. Непонимающе уставилась на свое прозрачное тело и провалилась в темноту. «Ты меня выжила, как лимон», — терпеливо вторил мрачный анах на мои обвиняющие вопли. «У меня больше ни на что сил не осталось. Я отдал тебе весь резерв. Но как я смог бы без магии переместить к нам твое тело?» «А ты не оправдывайся. Еле живая героиня после славных подвигов хочет только одного поцелуя, но и это у нее отбирают!» Не могла успокоиться я, метаясь по опустевшей без кровати комнате. «А мне еще пришлось ждать, когда вы изволите доползти до города, не зная, в какой стороне вас искать. Я было рванула...» И тут меня попросили заткнуться. Впрочем, самым приятным образом. «Как же я тебя люблю!» Произнесли мы вместе и счастливо рассмеялись такому единодушию. «Ну, все?» — спросил Роже. «Больше не будешь пытаться мне глаза выцарапать? Хорошо же ты встречаешь усталого пленника. «Сам виноват», — прячу улыбку, буркнула я. «Все вас накорми, напои, да спать уложи». «Вообще-то...» — мечтательно закатил свои прекрасные глаза Анах. «Можно ограничиться последним пунктом плана». И повалил меня на мягкий ковер. Игриво борясь, мы катались по черному ворсу, срывая друг с друга остатки одежды. Вдруг Роже замер, восхищенно уставившись на результат своих действий. «Что?» — смущенно спросила я, переворачиваясь на живот. «Ты такая необычная», — нежно проворковал Анах и припал теплыми губами к моей шее. «Кто бы говорил?» — пробормотала я и, развернувшись к синекожему мужчине, поймала жадными губами его поцелуй. Несмотря на мои опасения, с физиологией иномирцев оказалось все как надо. Позже я, прижавшись к Роже, лежала на темном ковре и смотрела на фиолетовую луну в сером небе. Утомленная настолько, что не могла заснуть, но бесконечно счастливая, я нежно проводила рукой по длинным темным волосам любимого и слушала его сонное дыхание. Что бы ни было за спиной, что бы ни случилось впредь, мне казалось, это уже не имеет значения. Большего счастья в моей жизни не будет, ибо человек просто не способен ощутить более сильные эмоции. Мне хотелось петь, летать, совершать акробатические трюки. И все равно, что я не умею, поскольку казалось, что сейчас все смогу. В дверь тихонько постучали. Я недоуменно оглянулась. После таких событий не представляла, кто бы это мог быть. Анахи банально отлеживались. Цваки тоже после битвы были никакие. Хен наверняка занялась остатками сил Ривиэля. Стук раздался снова. Вздохнув, я осторожно, чтобы не разбудить, выскользнула из объятий Роже и, завернувшись в остатки некогда тяжелого черного плаща, пошлепала к двери. В коридорчике стояла бесстрастная Хен. «Ты чего по ночам шастаешь? Исполняешь обязанности заезжего привидения?» Удивилась я, тщательно прикрывая за собой дверь. Вдруг ей вид прекрасного обнаженного мужчины навеет мысли, что Ривиэль не так уж и хорош. «Мне жаль», — качнула головой хранитель. «Но тебе пора». «В смысле пора?» — опешила я. «Миссия твоя завершена», — печально продолжила Хен. «Силы должны вернуться к хранителям, а ты уйти в свой мир». «Но почему?» Сердечко мое сжалось от страха все потерять. «Потому что так надо», — уверенно произнесла девушка. «А если я не соглашусь?» — уточнила я. «Я нашла свое счастье здесь и никуда не собираюсь возвращаться». «Тогда ты становишься врагом этого мира», — просто без малейшей угрозы в голосе ответила Хен. «И хранители призовут другое существо, чтобы уничтожить тебя». «И так они тащат в этот мир всяких проходимцев одного за другим», — невесело усмехнулась я. «Предыдущий тоже не хотел, видимо, покидать этот мир. Я слышала ваш разговор в гостинице». «Что, надоел поклонник? Надо было срочно избавиться от старой пассии? Даже не пожалела мне все свои силы отдать для его уничтожения». Хранитель вздрогнул и уставилась на меня с подозрением. Но хоть какие-то настоящие эмоции на милом личике. «А что случится, если я выиграю у следующего спасителя мира?» Как бы невзначай уточнила я. «Ничего», — нахмурилась Хен, отводя глаза. «Мир не рухнет». Я хищно усмехнулась. «Счастье свое так легко не отдам, и бороться буду до последнего». «Но...» — хранитель подошла ко мне вплотную. ты не умеешь управлять данными тебе силами. И очень скоро стихии завладеют тобой, подчинят твою волю, вырвутся на свободу, и тогда ты ничего не сможешь исправить. Никто не сможет выдержать прикосновение к чистой силе какой-либо стихии. Я побледнела. Все, что говорила Хэн красочной картиной, встало перед глазами. Я знаю, что такое стихия. Я ощущала в себе бурю. И если верить хранителям, то вполне возможно, что стихии, не терпящие контроля, правда завладеют моим телом. Та змея, что ласково свернулась вокруг и пока спит, в один прекрасный момент может запросто позавтракать своей хозяйкой, если решит, что голодна. И первыми жертвами станут самые близкие. Роже. При всей силе верховного мага я чувствовала, что Анах бессилен против стихий. Хэн удовлетворенно кивнула, поняв, что я смирилась. «Прощай, мастер!» Иронично усмехнулась она и, сложив ладони, подняла их над моей головой. «Подожди!» — торопливо крикнула я, увидев, как нарастает вокруг меня светлый кокон. Свет померк, и я продолжила, глядя на себя уже в открытое зеркало шифоньера. «Дай хотя бы попрощаться».